Сура 45. Колено преклоненное. Во имя милосердного, милостивого Бога. Ха-мим. Господней книги — ниспослание от всемогущего Творца. И на земле, и в небе — знаки для тех, чьи веруют сердца. В творении вас и всех животных, которых Бог распространил, свое он знамение для верных, для убежденных сохранил. В чередовании дня и ночи, в питании, посланном с небес, в перерождении пустыни, когда взошли луга и лес, воскресли земли, и в движении привольном чащихся ветров, повсюду знамение умным от повелителя миров. Господни знамения эти. Читаем истинно мы их тебе. Какой же нужен грешным другой рассказ, высокий стих? Во что уверуете? Горе тому и этому лжецу. Он слово слушает, внимая его началу и концу, потом упорствует, как будто и не услышал ничего. О муке будущей ты вестью обрадуй грешного его. Когда из наших откровений услышит он хотя бы звук, уже придумал осмеяние. Таким горчайшее из мук. Стоит за грешными гиенна, для них огонь ее и дым. И ни богатство, ни кумиры их не спасут, страдание им. Есть путь прямой. А кто не верит сказаниям с Божиих высот, таким неслыханная мука от наказания грядет. Бог — это тот, который море вам для хождений подчинил, чтобы корабль веленьем Божьим по распростертым водам плыл, чтобы искали вы в глубинах морей от Господа щедрот. Быть может, возблагодарите того, кто милость подает. Бог подчинил вам то, что суще и на земле, и в небесах. Вот знамение тем, кто мыслит и перед Богом знает страх. Скажи покорным, да прощают, смиренно веруя, всегда они не ждущих воздаяния во дни Господнего суда, чтоб сам Господь, людей собравший со всех концов своей земли, воздал пришедшим поколениям за то, что те приобрели. Душе своей дарует благо его творящий. Нет друг ей, творящий зло. К Творцу Вселенной вас возвратят в один из дней. Мы книгу, мудрость, речь пророков израильтянам принесли. Им дали благо. Над мирами мы их народ превознесли. Пришли к ним знамения наши о деле веры. Пало зло. Но разошлись они, узнавши. Их озлобление развело, и не сужается великий у разноречия простор. Когда настанет воскрешение, Бог разрешит упрямый спор. Потом тебя к закону веры мы привели. Иди за ним. Не за страстями, запятнавших себя невежеством своим. Тебе ведь Бога не заменят ни в коей малости они. Есть разделение такое, во глубину его взгляни. Несправедливый защищает себе подобного, увы. Богобоязненным защитник. Один Господь, узнайте вы. Вот это знамение людям, для них водительство в пути и милосердие такому, кто к убеждению смог прийти. Неужто мнили нечестивцы, творя неслыханное зло, что уподобим их, склонившим пред верой праведное чело, будь это в жизни или в смерти, пока идут, когда ушли? Куда как плохо рассуждают сыны греховной земли. Господь поистине и землю, и небосводы сотворил, чтобы снискала воздаянье душа под сенью Божьих крыл за все свои приобретения во днях земных, за свет и тьму, и не последует обиды, неверной меры никому. Видал ли ты того, который на место Бога ставит страсть? Господь всезнающий, карая, велел ему в блуждание впасть. Печать Господня на сердце и слух неверному легла, и на глаза покров спустился за нечестивые дела. Кто ж эту душу после Бога дорогой верной поведет? Вы не опомнитесь ли ныне? Ужели вера не придет? Сказали эти. Существует одной ближайшей жизни час. Живем на свете, умираем. Одно лишь время губит нас. Нет, никакого не имеют об этом знания они. Одни пустые утверждения, предположения одни. Им наши знаменья читают, но их дослушавши едва, они как довод выставляют бездоказательно слова: когда от вас исходит правда, не сон с обманом пополам, вы на отцов сошлитесь наших, пускай свидетельствуют вам. Скажи, Господь вас дарит жизнью, ее отнимет он потом. Затем настанет суд последний. Не может быть сомнений в нем. Тогда Господь людские толпы для воскрешения соберет, но большинство людей не знает о судном дне, который ждет. Державно властвует Создатель над небесами и землей. Настанет час, и посрамится хулитель Бога, грешник злой. Тогда колено преклоненных увидишь множество племен. Из них у каждого по книге. «Читайте», — скажет им закон. И прочитает племя книгу, что в судный день к нему пришла, и воздадут вам полной мерой за ваши прошлые дела. Своею правдой наша книга разоблачает грешных вас. Мы записали, что творили вы на земле в житейский час. А правоверных мы уводим под своды милости своей. Вот это прибыль, не убыток. Блаженны праведные с ней. Но вы, да разве не читали Господних знамений для вас? Вы возгордились, и для веры такой блуждающий угас. Вот говорили вам, напрасных Бог обещаний не дает, и в судном часе, нет сомнения, он неизбежен, он придет. А вы сказали: мысля всяко, не знаем, что такое час. Ни в чем уверенности права не отыскать ни в ком из нас. И злодеяний ваших прежних явился вам великий грех, и вас постигло то, что слепо вы обращали раньше в смех. И было слово: в час ужасный мы в этот день забудем вас, как вы забыли то, что этот увидеть вам придется час. Обитель вам — огонь гиенны, где нет помощников в беде. За то, что знамения Божьи вы по руганию везде, стыда не зная, предавали. За то, что в ближней жизни миг ее соблазн тысячеликий вас ослепил, когда настиг. Исхода грешникам не будет. Их навсегда в огне тела. Творцу миров, земли и неба неприходящая хвала. И на земле, и в небосводе ему величие дано. И мудро каждое деяние Творцом записано давно.